Глава 10. Тишина висела в столовой от силы с полминуты. Но мне они показались вечностью. Я успела увидеть, как хмурит брови мой дракон, подбирая слова. Как мерзко улыбается Олаф. Даже как едва заметно колеблется воздух над свечами, зажженными по случаю непогоды. Наконец Эйнар перевел взгляд на меня, решив проигнорировать неуместную шутку брата. «Вашу карету установили на полозья, моя леди. Но, учитывая погоду и неспокойную ночь, я не знаю, согласитесь ли вы посетить поселок. Вчера я так и не успел разобраться со старостой, и ваш свежий взгляд был бы не лишним». «В карете мне точно ничего не угрожает», — возразила я, опускаясь на чуть скрипнувший стул. «А благодаря свежему воздуху эту ночь я наверняка проведу спокойнее, так что буду рада отправиться с вами». «Замечательно». Скупо одними уголками губ, как умел только он, улыбнулся Эйнар. Краем глаза я заметила, как на лице Олафа мелькнула досада. «Замечательно», — скривился Олаф. «У вас все замечательно. А мне что делать в этой лачуге прикажете?» «Можешь отправиться с нами». «Вот еще». «Тогда могу открыть портал в столицу», — с куда большим энтузиазмом сказал Эйнар. «Специально для тебя». «Нет уж, мы еще не нашли выхода из нашей проблемы». «Твоей проблемы». «Нашей». «Давай не будем утомлять спорами слух моей супруги», — попросил Эйнар. «Ох, что-то мне подсказывало, что в конечном итоге пресловутый долг перед семьей возьмет верх, и проблемы Олафа снова станут проблемами моего мужа, а значит и моими. Очень бы не хотелось такого исхода. Может, удастся объяснить мужу, что драконьему роду будет куда больше пользы, если его будущий глава научится решать свои проблемы самостоятельно?» «Неужели вы и правда покинете меня? Оставите в одиночестве?» Олаф нахмурился. «Я гость, в конце концов, и требую к себе уважительного отношения. Сестрица Фрея, как же я буду без вашего общества? Эйнар вечно ставит дела превыше родственных отношений, но вы... Вы же не дадите мне помереть от скуки». «Так может, вам все же отправиться в столицу, дорогой брат? Там тоже нет моего общества, зато дом больше соответствует вашему вкусу. Отдохнете от нашей мрачности, развеетесь, надумаете вернуться, мы вам откроем портал, ну, как только погода позволит, а то все эти метели, помехи, даже магия сбоит. Пожала плечами я». Олаф лишь поморщился. «Я не могу так рисковать. Проблемы не ждут, и мне не хочется ехать сюда целую неделю, когда портал снова не сработает». «Так и не ехали бы. Зачем тратить время, которое можно потратить на решение упомянутых проблем?» Как можно более наивно захлопала ресничками я. «Визит вежливости можно отложить на потом. Мы не обидимся. Верно, мой лорд?» «Верно, моя леди. Ничуть». Явственно ухмыльнулся Эйнар. «Всегда знал, что расстояние портит братскую любовь», — кисло протянул Олаф. «Однако с решением упомянутой проблемы мне одному не справиться. Но это мужские дела вам непонятные, так что не забивайте свою хорошенькую головку». Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но на помощь неожиданно пришел супруг. «В таком случае хорошенькая головка моей жены будет занята нашими делами, а ты воспользуйся случаем и попытайся хоть раз в жизни задействовать собственную голову вместо чужой. Пойдемте, Фрея». Я не заставила просить себя дважды. В поселке явно будет лучше, чем наедине с приставучим родственником. Вернувшись в комнату, я наткнулась на Маду. Она аккуратно развешивала платье, часть из которых до сих пор лежала в сундуках. «Леди Фрея», бросив все, она отвесила низкий поклон. «Большое спасибо, что приютили нас с Тойсом. Сын очень рад оказаться в тепле и...» «Ах, перестань», — отмахнулась я. «Лучше помоги выбрать платье. Надо что-нибудь потеплее. Мы едем в поселок, а погода, сама видишь». Женщина часто закивала, и как по волшебству выудила из вороха шелка и кружев теплую накидку. «И кликни Неду, пусть причешет получше». Горничная пришла по первому зову и пригладила волосы так, что капюшон, заменявший в этом мире шапку, не торчал колом у меня над головой. «Спасибо, девочки», — поблагодарила я. «Всегда рады услужить, миледи». Неда ушла, а Мада вернулась к платьям, сноровисто развешивая все, что находилось в сундуках. «А где твой сын?» — задумчиво спросила я, наблюдая, как бережно вдова относится к вещам, и тут же пояснила. «Хочу взять его с собой, мало ли вдруг послать куда-нибудь придется». «То есть на кухне, леди Фрея, позвать?» «Не надо, я сама, все равно туда иду». Я спустилась по черной лестнице к служебным помещениям и действительно за кухонным столом нашла мальчишку. Завидев меня, он вскочил и поклонился так же низко, как мать. «Ешь спокойно», — сказала я. «Мне еще с Хенрикой надо поговорить, а потом одевайся теплее. Поедешь со мной в поселок». Отвернулась к экономке, чтобы не смущать парнишку, но краем глаза успела заметить, как он бережно заворачивает в чистую тряпицу кусок белого хлеба и прячет за пазуху. «Это что такое? Хенрика, ты его нормально не кормишь, что ли?» «Как можно, госпожа?» — возмутилась женщина. «У него дружок в поселке остался, ему тащит. Тряпицу вот у меня выпросил, но коли нельзя, так я...» «Можно. Ты вот что, сколько детей в поселке знаешь?» «Дюжина две наберется», — осторожно отозвалась Хенрика. Судя по всему, она снова перестала понимать взбалмошную хозяйку, но мне это было безразлично. «Но это если с младенцами». «Отлично. Я нашла глазами большую корзину. Вот сюда положи побольше хлеба и запеченного мяса, и яблок еще, чтобы на две дюжины голодных ртов хватило». «Так то с младенцами же две дюжины», — попятилась экономка. «Они такое есть не смогут». «Хенрика, я не собираюсь кормить младенцев яблоками, но лучше положить с запасом, чтобы точно всем хватило». «Будет исполнено, хозяюшка». Карета оказалась выше всяких похвал. Мини-домик на полозьях, с поправкой на условное средневековье, конечно же. Однако отопление в виде жаровни присутствовало, и мягкие диваны-сиденья, и стеклышки в окнах, пусть и маленькие, но прозрачные, как слеза. А вот щелей для сквозняков не было. Я даже отказалась от мехового покрывала, которым Неда попыталась заботливо укутать мои ноги. «Вам удобно, моя леди?» — подошел Эйнар. «Чего-нибудь не хватает?» «Все прекрасно, милорд». Он поцеловал мне руку и вскочил на коня, а я проводила его грустным взглядом. Если чего и не хватало в этом уютном гнездышке, так это моего дракона. Но, увы, свободное место в карете было занято Тойсом. Мальчишку я успела поймать как раз в тот момент, когда он забирался на крышу. В латаном полушубке и с неизменно голой шеей, больше похожей на замерзшего воробушка, чем на пацаненка. «Тойс, слезай немедленно. Поедешь рядом со мной». «Как можно, госпожа хорошая?» «Все можно, если велю». На это мальчонке возразить было нечего, и он, заметно робея, присел на самый краешек бархатного диванчика. Впрочем, робости надолго не хватило. Бойкий характер быстро взял верх, и уже через 10 минут той свертелся на сиденье, пытаясь смотреть во все стороны сразу и пощупать даже то, что явно находилось вне пределов его досягаемости. В деревне царила суматоха, и наш приезд заметили не сразу. «В чем дело?» — рявкнул Эйнар, буквально за шиворот вытащив щуплого мужичонку, едва не влетевшего под копыта лошадям. «Что тут творится?» «Так это... лед рубим, как вы приказали». «Я приказал». «А разве не приказывали?» — насторожился мужик. Дракон глухо ругнулся и, выпустив потертый воротник, позвал старосту. Оказалось, что Эйнар вчера лишь упомянул, что хочет взглянуть на реку. А староста, стремясь загладить вину в истории со своей племянницей и бедной вдовой, решил угодить господину. Вот со вчерашнего вечера лед и рубят. «И ночью рубили?» — холодно спросил Эйнар вертлявого толстяка. «А как же ваша светлость? Факелы запалили и...» «А если бы кто-то под лед ушел в темноте?» «Так мужички веревками обвязались, ваша светлость!» Изогнулся в угодливом поклоне староста. «А ты почему не обвязался?» Предостережения в голосе хозяина мужик не уловил, а потому с охотой ответил. «А мне зачем? Я отсюда смотрел. С бережка». «С бережка, значит», — мрачно повторил Эйнар, глядя на узкую щель во льду, которую уже успели проколупать. До воды народ пока не добрался, но трещин вокруг хватало. И ухнуть в невидимую бездну можно было в любой момент. «Там и дети носятся», — вставила я, указав на мелькающие то тут, то там спины вездесущих мальчишек. «Может, без рыбы обойдемся? Такими темпами лишь к весне прорубят». «До весны ждать не будем. Староста, всех солдат долой, чтобы ни души там через 5 минут не было. А лучше и на берегу всех разгоните. Нечего глазеть. Еще посечет кого искрами или горячим паром». Я почувствовала, как меня осторожно тянут за рукав, и опустила взгляд. Рядом стоял Тойс. Госпожа, простите, госпожа, но можно мне сказать?» «Говори». «Простите, госпожа». Он явно смущался, но все же довел свою мысль до конца. «Но наши пролезут». «Пролезут?» «Ага, не удержат их мужики, да и держать не станут. На кой им?» «Простите, госпожа». «Ах, вот оно что!» — сообразила я, вспомнив собственное детство. «Нас тоже удержать мало что могло». «Молодец, что сказал. А как насчет гостинцев?» Я указала на привязанную к карете корзину. «Гостинцы удержат?» «Гостинцы удержат», — просиял мальчишка и рванул прочь. «Только сам никуда не влезь!» — крикнула я ему вслед. Он только закивал на бегу. А мне на плечо вдруг легла тяжелая рука. Я вздрогнула и оглянулась. «Спасибо». Эйнар не смотрел на меня, но чувствовалось, что обращается он только ко мне. «О детях я не подумал. Эти сорванцы действительно заберутся в любую щель». «Это не я, это Тойс подсказал». «И с гостинцами тоже Тойс подсказал. Удивительно, но с каждым днем вы все сильнее превращаетесь в любимую госпожу». Он махнул рукой в сторону поселян. «Они вам верят». «А вы?» «Не сумела сдержаться я». «Вы мне верите?» «И я?» Эйнар помолчал немного, но все-таки ответил искренне. «Я очень хочу верить». «Хочет, но пока не верит. Или не решается поверить». Эйнар коснулся губами кончиков моих пальцев в привычном поцелуе и направился к берегу, а я вернулась к карете. Там уже собралась стайка детей с любопытством вытягивающая шеи в сторону реки. Пришлось срочно раздавать яблоки, хлеб и мясо. Я так увлеклась, что лишь дружный изумленный возглас подсказал, что Эйнар превратился в дракона. На этот раз муж не стал ворочить тяжести. Вместо этого он развернулся к воде, снеся хвостом какой-то несчастный заборчик, и несколько раз выдохнул яркое жаркое пламя. От берега почти до середины реки протянулась широкая полынья. Дети взвизгнули. Дракон еще несколько раз полыхнул огнем, словно заглаживая края, и вновь превратился в человека. «Тот, кто полезет к воде, гостинцев больше не получит», — строго напомнила я, перекрикивая детский гвалт. «Как и подарков на новогодие». «Подарков? Каких подарков?» Река оказалась мгновенно забыта, и на меня уставились десятки глаз. «На праздник? Как у вас начало Нового года празднуют?» Ребятня смотрела с недоумением. «А вы... вы сами разве не знаете?» — тихонько спросил кто-то. И тут же получил подзатыльник от Тойса. «Эх ты!» — с долей превосходства заявил он. «Госпожа милость оказывает, спрашивает, а вы пялитесь, как бараны. Или думаете, что лорды так же, как мы, снежками друг другу в лоб забубонят и спать идут?» «А, ну да, простите, госпожа хорошая», — зазвучало со всех сторон. Представив, что сказал бы Эйнар, вздумая милая супруга запустить ему в лицо комком снега, я невольно усмехнулась. Бедолага-дракон полинял бы на месте. «Так как у вас празднуют?» — повторила я. «Неужели только снегом бросаются?» «Сейчас все обскажу, миледи», — С достоинством выступил вперед Тойс. «По первости, верхнее солнце встречают. Как оно заберется на самый верх, так всяк в самое красивое нарядится и на площадь идет. Оттуда богам люд лучше всего видать. Там плашать нельзя. Веселись, пляши, песни пой. Глядишь, заметят светлые боги, одарят чем. А как солнце на убыль пойдет, значит, боги спать ложатся, можно расходиться. Но мы-то хитрые. Когда боги спят и взрослые по домам отправились, мы проверять начинаем, кого одарили, а кого нет. Сходимся на снежный бой. Кто к первой звезде с целой мордой останется, тот и главный до летнего солнцестояния. Значит, любят его светлые боги. Подсобили». «Понятно», — протянула я. На краю сознания мелькали какие-то смутные, но пока не оформившиеся идеи. «И что, каждый поет, кто во что горазд?» «А то как же», — важно кивнул Тойс. «Всяк до бога докричаться хочет». «Только не слышат нас боги», — шмыгнула носом какая-то тощая девчонка с тремя смешными косичками. «А может, слышат, только разобрать не могут, если каждый свое орет. Вот вы тут гомонили, сами себя не слышали, не то что друг друга». Дети переглянулись. «А как иначе?» — неуверенно спросил кто-то. «А все вместе, хором», — улыбнулась я. «Боги всех услышат и всех заметят». «Но мы так не умеем». «Научу. Хотите?» «По-господски?» «Ну, пусть будет по-господски. Не стала спорить я». «Даже если боги услышат, все равно не заметят». Опять вмешалась худенькая девочка. «Там вся деревня соберется. Откуда у нас столько обновок?» «Ничего. Мы постараемся, чтобы заметили». «У меня мясник все заберет», — буркнула она. «Это мы еще посмотрим». «Госпожа Фрея, из-под локтя вывернулся Тойс. Вас господин зовет». Я оглянулась. Эйнар и правда уже стоял у кареты, держа под уздцы коня. Надо же, как быстро время пролетело. Удивилась я, заметив склонившееся к закату солнце. Словно испугавшись упоминания грозного господина, детишки разбежались, а я медленно направилась к карете. Всю дорогу домой вспоминала многочисленные школьные утренники и прикидывала, во что одеть ребятню так, чтобы боги их точно заметили. А если мясник все же протянет к чужому свои загребущие лапки, что ж, заставлю его и впрямь надеть костюм снежинки. Пусть покрасуется. Это ему точно не поможет. Боги со смеху забудут, зачем вниз посмотрели. В таких розовых мечтах я даже не заметила, как карета доехала до особняка. Но стоило войти в свою комнату, как локоть тут же сжали сильные мужские пальцы. «Хватит уверток». Олаф задвинул засов на двери, перекрывая путь к побегу. «Пора все обсудить».